Глава 23. «Лёва, питерские товарищи звонили», — огорошил Стас Гурова с утра пораньше. «Нашли в Неве тело молодого человека со следами насильственной смерти. По описанию похож на Арсения. Лицо обезображено, поэтому личность будет установлена только после экспертизы». «Нашли, говоришь», — задумался Лев Иванович. «Эх, не удалось парнишке дома побывать, как я и предполагал. Убрали ненужного свидетеля. Избавились. А что в деталях, как убили?» «Был привязан к чему-то тяжелому и сброшен в реку, но веревка не выдержала, и тело оказалось на поверхности. Обнаружили его рано утром. Компания молодых людей встречала рассвет на набережной и увидела в воде труп». «Удивительно, что они сразу в полицию позвонили. Обычно молодежь не ввязывается в подобное, проходит мимо. Я ничего не видел, моя хата с краю». «Да, Лев, ты прав. Неравнодушных людей сейчас мало. Мир жесток. Вот хотя бы взять этого курьера. Жил, работал, старался родителям помогать. За что его так? Досадно». «Стас, ты как будто впервые с подобным сталкиваешься. За столько лет пора привыкнуть к тому, что идеального общества нет. Как были моральные уроды рядом, так и остаются. Покуда будут существовать деньги и материальные блага, будет проливаться кровь безвинных людей, а значит, всегда». В кабинет едва слышно вошел Орлов. «Что, архаровцы, когда дело по драгоценностям в суд передавать думаете? Сроки идут, а результатов нет». «Петр Николаевич, спешка нужна при ловле блох, как известно. Сейчас на повестке дня стоит соединение теперь уже нескольких уголовных дел в одно производство, дабы осуществить полное всестороннее объективное расследование». «Прям как по учебнику шпаришь, Лева. Что стряслось?» «Новый труп. На сей раз в Питере. А что по доказательствам есть? Как привязывать и обосновывать будешь?» «Будут с минуты на минуту, почему-то даже не сомневаюсь в этом. Мне обещали к завтраку подать результаты экспертизы по орудию преступления». «Эх, ребята, весело живете», — сиронизировал генерал. «Да, Петр Николаевич, вашими молитвами», — съязвил Стас. Как раз в присутствии Орлова принесли долгожданные результаты экспертизы. Гуров буквально выдернул папку из рук сотрудника и принялся внимательно изучать ее содержимое. «Что, Лев, что там? Не доводи до инфаркта!» — торопил Кричко. «Что? Поверхность предмета пористая, с трещинами, так-так-так. Выводы, где же выводы?» — искал глазами Гуров конец документа. «Есть, слышите? Есть! Следы крови имеются. И на мой вопрос о том, идентичны ли образцы крови с кровью потерпевшей, ответ утвердительный. Кровь на статуэтке принадлежит убитой Фельдсман Татьяне Николаевне, что и требовалось доказать». Гуров, испытывая возбуждение, стал курсировать по кабинету от окна до двери. Это была маленькая победа. Теперь мозаика начала потихоньку складываться воедино. Только вот концы уводили в другой город, и именно там, в Питере, была вторая жертва. За Жанной ведется слежка. Вадим тоже под строгим контролем Марии, далеко от северной столицы. Выходит, Липатов ни при чем. Как бы то ни было, но Вадим должен появиться в самое ближайшее время, и Гурова уже не терпелось задать ему уйму вопросов. Встреча должна была проходить в той же переговорной, в которой допрашивалась Жанна. Липатов — скользкий, хитрый тип, и нужно было его не спугнуть, а умело раскрутить на разговор. Гуров сидел на месте, делая вид, что занимается своими делами, когда в помещение вошел стройный, обаятельный молодой человек. Лев Иванович, увидев привлекательную наружность Вадима, понял, почему все женщины так восторженно о нем отзывались. Было в нем что-то харизматичное, яркий, миловидный и в то же время брутальный. Действительно, все при нем. «Добрый день, прошу вас, проходите, садитесь», — начал Гуров. «Добрый день в таком учреждении не начинается, да и сесть не хотелось бы», — попытался юморить Липатов. «А что, есть предпосылки для того, чтобы сесть?» — подхватил шутку полковник. «А вот об этом лучше у вас спросить. Лев Иванович, кажется?» «Да, в точку. Он самый». «Давайте сразу к делу. У меня мало времени, я сейчас на съемках в другом городе». «Вы актер?» «Да, артист больших и малых», — съязвил Липатов, давая понять, что это никого не касается. Наш разговор не займет много времени. Скорее всего, вам известно, что бабушку Жанны Войцеховской убили». «Конечно, известно. Вы же мне сами об этом сказали по телефону. Разве не помните?» «Курите?» Гуров достал сигарету и закурил, жестом предлагая то же самое сделать Вадиму. «Нет, благодарю, я эту вредную привычку бросил давно». «Похвально, а я никак не могу. Работа, знаете ли, нервная». «Так что вам мешает уйти из органов?» «Хлопнули дверью, и дело с концами». «Дело с концами», — тихо повторил Гуров. «Вот именно что с концами. Преступление-то нужно кому-то расследовать. Вот, например, встал вопрос о том, причастна ли Жанна Войцеховская к смерти своей бабушки. Представляете, говорит, что не было ее в день убийства на месте, хотя доказано обратное. Утверждает, что была вместе с вами дома и никуда не выходила. Кстати, в каких отношениях вы с Жанной?» «Ни в каких. Мы расстались». «А долго ли встречались?» «Несколько месяцев, не более. Знал бы, что по ее наводке окажусь здесь, никогда бы не стал с ней связываться». «А ведь Жанна сказала, что вы собирались на ней жениться». «О чем вы говорите? О каком браке может идти речь? Это был промежуточный вариант, мне жить негде было, вот и все. Что она там в фантазиях своих придумала, это ее проблемы сугубо личные. Мне с этой серостью не по пути. Я избалован вниманием женщин, понимаете? У меня одни модели в списке поклонниц. А сейчас я начинаю роман с одной известной актрисой». На этой фразе полковника бросило в пот, но он старался вести себя сдержанно и переключился на другую тему. «И все же вспомните, пожалуйста, где была Жанна в день убийства, 8 числа прошлого месяца?» Намеренно не спрашивал Гуров Липатова о его местонахождении в тот день, переводя внимание на Жанну. «Почем мне знать, где она была?» Липатов взглянул на календарь, стоящий на столе. «Я помню, где был я. Этого достаточно. В воскресенье я езжу к друзьям в гараж. Там мы развлекаемся по-мужски. Игры, машины и все такое, понимаете? Жанны с нами не было. Поэтому пусть не врет и не выгораживает себя. Если так сказала, значит, есть что скрывать». «Вы полагаете, что это она расправилась со своей бабушкой?» Удивленно спросил Гуров. «А мне откуда знать? Это вы, сыщик, вы расследуете свой криминал. У меня другая работа, я актер кино». «То есть вас эта ситуация никак не касается и не цепляет?» «Мне все равно. Это чужие для меня люди, судьба которых мне абсолютно безразлична. Семейные разборки — ничего нового, как в сюжетах однотипных мыльных опер. Бабка-скряга получила по заслугам от внучки». «И все-таки вы думаете, что эта внучка расквиталась с бабушкой?» «Предполагаю», — заерзал на месте Липатов и замолчал. «Хорошо, тогда распишитесь в протоколе, и больше я вас держать не смею». После нескольких секунд тишины сказал Гуров и протянул Липатову ручку и бумагу. Вадим одним движением достал из нагрудного кармана свою шариковую ручку, внимательно изучил протокол и расписался. «А что теперь будет с Жанной?» — решил уточнить Липатов. «Сейчас она находится под подпиской о невыезде, но в скором времени ее статус может измениться». «Ну, пожалуй, так будет правильно. Преступник должен сидеть за решеткой». «Это верно. Должен». Лев Иванович замолчал и стал нервно ходить по переговорной. Потом взял графин, налил себе стакан воды и чуть было не выронил его из рук рядом с Липатовым, но Вадим быстро отреагировал и подхватил стеклянный стакан. «Благодарю, расслабился я что-то», — извинился Гуров, в то время как Вадим ошарашенно смотрел на полковника. «Могу идти?» «Да, можете. Спасибо, что выделили для меня время в своем плотном графике съемок».